Если хотите, можете спросить официантов. Там меня все знают. А скажите, почему вы задаете мне этот вопрос? Скажу, но позднее. Как хотите. Может, вам наклепали на меня? Думаешь, мы так легковерны? Все мы живые люди, товарищ Хантов. Откуда знать, кто что думает? Мы распрощались, я вышел. Тоди не дурак. Видимо, ожидал, что я задам ему этот вопрос, но не в баре, а там, где их обычно задают. Вполне вероятно, что в понедельник он был со своей компанией в баре, но не является ли это заранее подготовленным алиби? Позвонив Ваклеву, чтобы он проверил, был ли Тоди в Балкане, я пошел в редакцию, где работал Тони. С заведующим культотделом этой газеты Гришей Вранчевым мы познакомились года два назад. То и дело я слышал от кого-нибудь, что Гриша рассказывает, будто мы старые приятели, но я не мог бы подтвердить его слов. Я постучал в двери, хоть ответа не услышал, и вошел. Он сидел за своим столом, читал что-то. Перед ним были разбросаны рукописи, вырезки, газеты. Интересно, сколько времени понадобилось бы, чтобы привести все это в порядок? Его внешний вид был также неаккуратен. Придевшие волосы, похоже, вряд ли когда-нибудь видели расческу. Галстук был перекошен, узел не развязывался, видно, годами. Рубашка не отличалась чистотой. Вранчев, не глядя в мою сторону, указал на кресло, но я не спешил садиться. Он дочитал страницу и только тогда поднял голову. Встал и развел руками, словно собираясь меня обнять. «Привет! Пламенный привет народной милиции! Извини, думал, это кто-то из моих коллег. Пожалуйста, садись. Я в твоем распоряжении. Если ты пришел в редакцию, значит, что-то произошло, верно?» «Хотел связаться с Тони. Да решил вот сначала к тебе. Ты ведь его начальник. Хорошо, что хоть благодаря ему я тебя вижу. А если серьезно, Хантов?» С этим молодым человеком определенно что-то стряслось. Не слишком ли ты категоричен? Нет, уверяю тебя. Тони юноша воспитанный, исполнительный, прислушивается к советам старших, он родился журналистом. Может взять интервью у самых недоступных начальников, выгонят его из одной двери, он другой, а если нужно, и в окно влезет. Но запланированный материал добудет. Несведущему человеку это показалось бы нахальством. Но кто понимает, оценит. Вранчев взял газету со стола и едва не ткнул ею мне в лицо. Читал? Я понял, о чем он. Но верной привычке не спешить открываться, открывая других, только плечами пожал. «Репортаж Тони Харланова», — торжественно сказал Вранчев. «На самом высоком уровне. Глубокая психология, тонкий анализ. Бесспорно достижение». Жалко, что не отдал это нашей газете. Я ему надеру уши. Свои лучшие работы журналист должен печатать у себя в газете, а те, что похуже, предлагать на сторону, верно? Почитай, скажи свое мнение. Я кивнул. Дать тебе газету с собой? Мы на работе получаем. Просто сегодня я еще не был там. В понедельник Тони взял отпуск и поехал на похороны, сказал Вранчев, вздохнув. Уехал рано утром? Нет, сидел здесь до 8 вечера. У него, наверное, были серьезные отношения с этой девушкой. Так, по крайней мере, казалось. Но как узнаешь, серьезны ли отношения у современной молодежи? Грустно улыбнувшись, Вранчев посмотрел на часы, снял трубку, набрал номер. «Тони здесь?» — спросил он. «Нет, не сейчас. Пусть через часок мне позвонит». Положив трубку, довольно мне подмигнул. «По такому человеку можно проверять часы».